Послание к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Ефесянам и повторяем сказанное раньше вкратце, что он написал эти драгоценные строки, будучи в заключении в Риме за проповедь Евангелия. В этом послании великий апостол открыл по вдохновению Святого Духа истину о Церкви Христовой, о его мистическом теле духовном. Уверовавшие, искупленные им, из всех племен и народов составляют ее, а он является главой. Первые три главы освещают этот пункт. Слушайте его слова. «Как вы слышали о домостроительстве тайны, благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше написал кратко». Ефесянам 3 глава, с 2 по 3 стих. Апостол Иоанн побуждает верующих ходить достойно этого святого призвания, ибо мы знаем, что когда Он явится, то мы будем подобны Ему, Христу, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание, 3 глава. А потом наставляет апостол уверовавших, чтобы они очищались даже до той идеальной степени, как он чист. Мы уже говорили раньше о процессе освящения верующих силой Святого Духа, об охране его от зла и греха. Итак, мы видим, что это послание открывает великую истину, сокрытую от веков, от создания основания мира сего, истину о красоте и величии и славе, пока Христос Иисус не пришел на землю умереть за грешный мир на Голгофе, во искупление наше, восстановление рода человеческого для общения со своим Создателем и Спасителем, для примирения с Богом, которое нарушил сатана и грех. Не было иного пути для спасения мира. Когда пришла полнота времени, явился во плоти человеческой Сын Его Единородный, безгрешный и прекрасный, дабы совершить это примирение падшего человечества с Богом, уплатив цену за грехи его. Человечество явило свое полное бессилие помочь себе в этом трагическом положении. Даже избранный Богом народ, носитель веры и единого Бога Духа Святого, живого Спасителя, явил свое падение духовное и бессилие спасти себя путем исполнения закона, который только открыл, как зеркало, это падение, греховность и бессилие избавить от нее. Закон сделался детоводителем, учителем, ведущим Израиля ко Христу. Но Христос в то время был отвержен Израилем. Это временное отвержение Израилем своего обещанного Богом Мессии через пророков его возвещенного, однако принесло откровение плана Божия, откровение этой тайны, что в Церковь Христову войдут спасенные и уверовавшие в Него люди из всех племен и народов, о чем Израиль не знал, и потому в начале христианской эры, периода благодати, в котором мы все еще находимся, противился. Но Дух Святой открыл апостолам и повелел не возлагать бремени закона Синайского на уверовавших из язычников, которого ни они, ни отцы их не могли понести или исполнить. Апостолу Павлу Бог открыл эту тайну во всем ее величии и славе, что в периоде отступления Израиля созидается мистическое тело Христова, Церковь Его. Входят в нее верующие во Христа еврейского и нееврейских народов. А весь остаток Израиля, как мы уже объясняли в предыдущих беседах, обратится ко Христу и примет его всенародно во время великой скорби на земле, когда придет Господь Иисус Христос во славе великой на нашу израненную грехом землю. После этого наступит тысячелетнее Царство Христово с Церковью Своею, Его славящей и действующей во все грядущие века. Отец Небесный приготовил для Сына Своего не только тело для страдания на Голгофском кресте, но и тело славное Церковь, духовную невесту прекрасную. Новое творение пришло в бытие. Эта доктрина поднимает дух наш ввысь, наполняет верующих великой радостью и славословием премудрого и любящего Бога Отца и Сына и Святого Духа. Христос – глава этой Церкви, которая родилась на земле в день Пятидесятницы. А теперь, уважаемые слушатели, мы приступили к более подробному рассмотрению этого замечательного послания, начиная со вступительной части первой главы с 1 по 2 стих. Так начинает писать его апостол. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Многие исследователи Библии правильно утверждают, что это послание было написано не только церкви в Ефесе, но и всем другим поместным церквам в Малой Азии. Апостол Павел называет ефесских верующих во Христа святыми. Библейское значение этого слова не связано с безгрешностью человека, а касается оно верующих во Христа, омытых Его драгоценной кровью, отделенных от беззакония мира сего, хотя и живущих в теле на земле. Приветствие апостола включает драгоценные пожелания им от Бога, благодати и мира. Благодать Божия неисчерпаема. Она дарует нам спасение и постоянную духовную силу для победоносной повседневной жизни. Тогда мир Божий, пребывание в нем души, благословляет жизнь христианина при всех обстоятельствах. После такого чудного вступления, приветствия апостола Павла, апостол Павел переходит к откровению, дарованному Богом, о Церкви Христовой. Первая глава с 3 стиха по 3 главу 21 стих. Мысли эти глубоки и возвышены. Призадумайтесь только над тем, что Бог предвидел наперед бытие Церкви за многие тысячелетия. Он избрал нас в Нем во Христе прежде создания мира. Какое величественное откровение! Какая радость знать это! И не только избрание, но и благословение Отцом во Христе на небесах. Всякое благословение. Стихи с 4 по 5. Незаслуженные нами дары спасения и благословения поражает радостью сердца верующего человека. Церковь является великой и славной целью божественных действий Творца и Спасителя нашего от вечности. Святая кровь Иисуса Христа является средством достижения этой величественной цели, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Стих 7. Третье лицо Пресвятой Троицы, Дух Святой, положил на этот акт искупления свою божественную печать, которую никто не может нарушить. Все силы и хитрости дьявола от вечности не принесли ему и не принесут успеха. И уверовавшие в него запечатлены обетованным Святым Духом. Стих 13. Он является залогом наследия нашего. Стих 14. Дух Святой присутствует, живет в сердцах наших, и это присутствие Его подтверждает великую истину спасения по благодати и предведение Божие, что мы окажемся в этом числе избранных им со всех племен, народов, быть членами Его духовного тела, Церкви Христовой. Драгоценны слова прославления апостолам имени Божия. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. 1 глава, 3 стих. Прославление Господа имеет в греческом корне этого слова чудное значение. Это хорошее возвещение, приятные слова о личности, о которой идет речь. Если о человеке зачастую говорят хорошо после его смерти, то насколько же больше мы должны говорить благословенные слова о Боге, сотворившем нас, спасшей дорогой ценой смерти Сына Своего на Голгофе и пребывающим в наших сердцах Духом Святым постоянно. Будем же величать Его и словом, и делом, вместе с сонмами ангелов святых, которые величают Его день и ночь, да величаем и благодарим Спасителя постоянно. Аминь.